Глава 15. С той вечерней беседы прошло 2 дня. Фенрир зашел к себе в комнату, хлопнул дверью, не желая пересекаться с соседом, и упал на кровать. Он не был против, когда парень напросился с ним в академию, все же хороший слуга, который умеет чуть больше остальных, не помешает. Но и становиться с ним друзьями Норрисдон не спешил. Отец с самого детства вложил ему в голову одну простую истину. Сердце или мир подскажут, кто из окружения должен быть ближе остальных. Но никак не ожидал Фенрир, что отцовская мудрость придет в действие с простой первогодкой. Девушка, с которой они пересеклись за несколько дней до начала обучения в библиотеке, не шла у него из головы. Словно одержимый, Фенрир несколько раз следовал за Айрин по коридорам, раз даже встал на физическую подготовку в такую рань, в которую никогда в жизни не вставал. Вначале он думал, что это приворот. Любовная магия. Но легкий ритуал ничего не выявил. Эта девчонка не пользовалась чародейством в его сторону. «Тогда что происходит?» — думал Фенрир, закладывая руки за голову. «Если это именно тот знак от мира, то он слишком навязчив. У меня должен быть выбор. А если от сердца?» Фыркнув, он взял в руки книгу, которую только что принес из библиотеки. Тамар долго возмущался, когда услышал, что именно ему требовалось сверх необходимых учебников. Распинался о том, что нельзя выносить такие редкие экземпляры за границы книгохранилища, но Фенрир был непреклонен. К сожалению, книжка, в которой просто и доступно объясняют о том, как общаться телепатически, настраивать ментальные каналы, определять местоположение нужного человека и протягивать к нему нить через телепортацию, была одна. Именно ее сейчас сжимал в руках третий курсник и с интересом листал. До сего момента ему не были любопытны эти аспекты магических наук. Фенрир считал, что достаточно изучить иллюзорную и боевую магию для достижения своих целей. Хотя под хмурым взглядом взрослого не по годам соседа разнообразил свое расписание артефакторикой, рунической магией и демонологией. Но теперь же информация о ментальных каналах и построении на их основе телепортов увлекла парня. Он даже не заметил, как за окном потемнело, как опоздал на ужин. Ну что там, он сейчас и голода не чувствовал. Впервые за несколько дней он на самом деле был увлечен обучением. И несколько раз поймал себя на мысли о том, что жалеет в выборе предметов на этот год. Вполне можно было выбрать телепатию для изучения на третьем курсе, и тогда ему не требовалось бы торговаться и спорить с Тамартом. Он сам смог бы все объяснить и рассказать Айрин. Завтра утром у него по расписанию стояло занятие по рунической. Но Норрисдон совершенно забыл о том, что ему нужно подготовить целый свиток древних рун, которые с помощью легкого заклинания приходили в действие и позволяли менять погоду. И пусть такое заклинание работало всего несколько мгновений, оно считалось одним из сильнейших, доступных на 5-й ступени. Фенрир вынырнул из информации, которая щедро струилась из слов и предложений, написанных в учебнике, и вновь устремился мыслями к Айрин, которая игнорировала его предупреждение и не сильно скрывала среди однокурсников тот факт, что практически достигла 2-й ступени своей стихии. А ведь он не просто так запугивал девушку, пытался найти хоть какие-то рычаги, способные донести его мысль правильно. Он и сам пришел в Галейн со 2-й ступенью, и уже к началу 3-го курса достиг 5-й. И все это время ему докучали вызовами на запрещенные в этих стенах магические дуэли. Первое время он соглашался, рискуя всем, укладывал на лопатки противников, которые надеялись на то, что все это простые слухи, и не может быть их сокурсник настолько сильным. Потом пошли вызовы от ребят старше и опытнее, но все еще ниже по ступеням. Когда и они были побеждены, на Фенрира обратил внимание первый архимаг, вызвал к себе в кабинет и долго доносил мысль, что нарушение правил он ни от кого не потерпит. Даже от Норрисдона. Именно тогда парню пришлось отказаться от скрашивающих свободное время дуэлей. Но и видеть, как Айрин ввязывается в эти опасные игры, ему совершенно не хотелось. 5 дней назад он услышал об открытии очередного тотализатора. И сомнений не оставалось. Именно первокурсница стала новой мишенью. Стук в дверь отвлек меня от чтения учебника по гидромантии. Все же не только практика важна для мага, но и теория. И сейчас я в этом убеждалась все сильнее, хотя сама себе не могла ответить на один простой вопрос. «Хочу ли я быть магом?» «Ходи!» — крикнула я, так и не дав на него ответ. Дверь тихо приотворилась. Фриза неуверенно заглянула и замерла на пороге. «Я поговорить хотела», — произнесла она, делая заминки в словах. «За то время, которое мы пробыли соседками, я поняла одну простую вещь. Если она ведет себя так, значит, разговор будет сложным. Простыми были ссоры и подколы, игры на нервах и прочие развлечения, которые я позволяла себе со вспыльчивой девушкой. Но вот такой, какой была сейчас, она мне нравилась больше». Словно Фризе на какие-то минуты удавалось сдерживать бушующее внутри пламя. «Проходи», — я указала рукой на кровать, а сама повернула стул лицом к спальному месту. Она тихо прикрыла за собой дверь, прошла по комнате и медленно опустилась на покрывало. Осмотрев комнату так, как будто была тут впервые, она улыбнулась. «У тебя уютно!» «Спасибо. Я ждала, не торопила. Все же пусть ее брату я ничего не пообещала, но и Фриза сейчас вошла ко мне, не открыв дверь с ноги». «Айрин!» Она почти шепотом произнесла мое имя, на мгновение замялась, а потом продолжила. «Скажи, я и впрямь выгляжу со стороны, как зазнавшаяся обнищавшая аристократка». «Кто тебе такое сказал?» — приподняла я брови, подпирая кулаками подбородок. «Да там...» — соседка неопределенно взмахнула рукой. «Так что, это правда?» «Ты и в самом деле готова выслушать правду от меня?» — еще раз уточнила я, припоминая нашу последнюю стычку, случившуюся вчера. «Не поделить купальню. С кем еще такое могло произойти?» Она задумалась всего на миг, а потом утвердительно кивнула. «Иногда», — отозвалась я, наблюдая за реакцией Фризы. «Вот сейчас нет, а вчера уж очень подходила под описание». Соседка вздохнула, опустила голову и зарылась в волосы пальцами. Голос ее прозвучал глухо. «Я не могу справляться с эмоциями. Они, бывает, как нахлынут. Так пока не спущу пар, то...» «Эмоции, говоришь?» — задумалась я на секунду. «Скажи, а ты в свои занятия включала боевую и защитную магии?» «Да, вроде бы», — Фриза подняла голову. «Но не была еще ни разу. Как-то не сложилось». Я потянулась за расписанием. «Смотри, следующая пара будет через 5 дней. Предлагаю сходить вместе». «А зачем?» «Понимаешь ли, я широко улыбнулась, вспоминая Барри, с которым мы раз в 3 дня тренировали мое умение сражения с магическим оружием. Для таких заклинаний как раз-таки нужен хороший запал. Чем сильнее твои эмоции, тем разрушительнее магия из раздела боевой. Вот туда-то ты можешь сбросить свой пыл, пока сама не научишься контролировать чувства». В светлых зеленых глазах блеснула надежда. «А я ничего из боевого не знаю», — тут же поникла Фриза. «Преподаватель просто душечка», — я подмигнула соседке. «Он всему тебя научит. Потому не вешай нос, а копи эмоции для занятия. Я прямо предвкушаю, как ты разнесешь аудиторию одной искрой». Щеки девушки заолели от такой неприкрытой похвалы. Она вспорхнула с кровати и закружилась. «Спасибо, Айрин! Спасибо!» Она подлетела, ровно как ее брат, и обвела руками мою шею. Признаюсь, мне стоило огромных усилий, чтобы не отправить в ее сторону шоковое заклинание. «Не за что», — разжав пальцы Фризы, я кивком указала ей на дверь. «Было приятно поболтать». Она добро рассмеялась мне в ответ и, окрыленная словами о боевой магии, выпорхнула за дверь. Вздохнув и мысленно убедив себя в том, что лучше иметь сильного союзника, чем истеричную соседку, закинула письменные принадлежности в сумку и поспешила к выходу. В расписании стояло занятие по обязательной геральдике. Обещало оно быть скучным, а преподаватель, с которым я уже была знакома, вредным и заносчивым. Но выбирать не приходилось. Бросив последний взгляд на учебник по гидромантии, я подхватила сумку и вышла из комнаты. «Боевые заклинания в комнате студентов запрещены!» — громыхнул голос откуда-то сверху, а я так и присела со страху. «Может, ты хоть предупреждать будешь?» — буркнула я, нервно поправляя волосы и пытаясь скрыть кратковременный испуг, от которого подрагивали руки и хотелось запустить шоковым заклинанием в невидимого негодяя. «Напугал?» — Участливо поинтересовался хранитель 36-й. «Прости, Айрин. Тут твоя соседка устав Академии Галейн нарушает». Дверь, ведущая в спальню Фриза, отворилась, и что-то невидимое вытолкнуло девушку в гостиную. «Первый и последний раз, повторяю!» — громыхнул с новой силой голос. «Еще одно нарушение правил, и вы у меня по струнке ходить будете! Все понятно?» «Так, может, для начала ты нам зачитаешь эти правила?» — бросила Фриза, а я тихо застонала, понимая, на что она нас только что обрекла. «О, а это с удовольствием!» — воскликнул хранитель. «Присядьте!» Магия мягко подхватила под руки и перенесла к дивану. Также бережно усадила и отхлынула. «У меня занятие скоро начнется», — постаралась вразумить я любителя правил. «Но куда там?» Голос звучал громко, разлетался по комнате. Я бы даже не сказала, что хранитель бубнит, ведь повествовал он с интонацией и расстановкой. «Ну, спасибо», — бросила я Фризе. «Прости», — пискнула она. «Я не думала, что он согласится». Будто бы не успела понять, кто нам тут вместе с жилплощадью достался. Прошипела я сквозь зубы, понимая, что пока не выслушаю все 180 правил, что были записаны архимагами в устав Академии Галейн, на занятия по геральдике не попаду. Не скажу, что меня прям тянуло на пару, и я до безумия хотела отсидеть там свое время. Вот только этот предмет был обязательным, и за его пропуск я могла хорошенько получить по голове. Вот только разве фанатику, зачитывающему информацию о том, что студентам запрещается выносить из столовой еду и посуду, это докажешь? Правильно, на сотом я отключилась от реальности и погрузилась в собственные мысли. Если до этого я не нашла ничего интересного в словах хранителя, то и дальше вряд ли что смогла бы почерпнуть. Потому, отрешившись от его интереснейшего выразительного зачитывания, нырнула в мир, который хотела бы сделать реальным. Лишь когда Фриза толкнула меня в бок, я поймала себя на мысли, что не слышу надоедливого голоса. «Закончилось?» — одними губами спросила я, боясь получить порцию гнева на темную головушку. Соседка аккуратно кивнула, а потом шепотом добавила. «Прости дважды. Я не знала, что нельзя боевую магию в комнатах использовать». О том, что это было весьма логично, я благоразумно промолчала. А затем, чертыхнувшись, подхватила свалившуюся на пол сумку и выскочила из комнаты. С какой легкостью летела по коридорам, к сожалению, не скажу. Спидометры в этом мире не водились, и, наверное, это к лучшему. Но даже с ежедневными физическими нагрузками и пробежками, к концу пути я запыхалась. Дверь в аудиторию была закрыта. Вдохнув и выдохнув, я потянула на себя ручку и заглянула в образовавшуюся щель. В помещении тут же повисла тишина. «Студентка Айрин», — проявил чудеса сообразительности и показал величину своей памяти преподаватель. «Опаздываете, но на первый раз прощу. Проходите». Бросив сухое спасибо, я прикрыла за собой дверь и опустилась на первое свободное место. У исписанной мелом огромной доски стоял высокий худощавый мужчина, годящийся мне в прапрадеды. Отряхнув белую крошку с рукава черного пиджака, он улыбнулся и заговорил. «Так как вы, студентка Айрин, сегодня запоздали и пропустили вступительную речь, прочитайте третий и четвертый параграфы. Будьте готовы, что я по ним вас буду спрашивать». Вздохнув, я сделала себе пометку на полях в блокноте и вновь подняла глаза на мастера. «Для опоздавших!» Все с той же усмешкой продолжал говорить мужчина. «Напомню, меня зовут Морнс Жавли. Постарайтесь не забыть». Последнее было сказано, глядя в мою сторону. На всякий случай черканула его имя рядом с заданием и приготовилась внимать лекции. Но как такового повествования и углубления в историю на сегодняшнем занятии не было. Мастер Морнс обзавелся длинной тонкой указкой и, указывая на доску, рассказывал нам, какому семейству принадлежит тот или иной герб. Иногда, конечно, он позволял себе углубиться в историю рода и рассказать, как именно они выбрали себе в гербы голову кабана или орла, но это было крайне редко. «Зарисуйте», — — скомандовал мужчина. «Мы с вами познакомились со всеми древними родами, которых ныне уже нет в живых». «И зачем мы это делали?» — фыркнул курчавый парнишка, сидящий от меня по правую руку. «Затем, чтобы знать все, что не знали до этого», — елейно протянул преподаватель. «Еще вопросы будут? Нет? Хорошо. Тогда идем дальше». Он взмахнул рукой, к доске подлетел кусочек мела и несколькими быстрыми штрихами изобразил полуовал с головой лошади, украшенный павлиньими перьями. «Во время пятой по счету войны с демонами командование на себя взял Родрих Шорель». Дальше я практически не слушала. Лишь зарисовывала в блокнот гербы и указывала имена родов рядом. Кто, как и при каких обстоятельствах выбрал себе именно такой символ, я пропускала мимо ушей. Что-то подсказывало, что и без этих знаний я смогу сдать экзамен по обязательному предмету, но удовлетворительно. Если, конечно, не разберусь со своими делами раньше и не постараюсь добиться исключения. Словам эстет о том, что всего лишь одевшись не по уставу, можно вылететь из академии, не шли у меня из головы. А потом в мысли ворвался черным вихрем Фенрир Норрисдан. Его не исключили, а только наказали. Хотя чего еще можно ожидать в сторону высокородного? Это мне, наверное, хватит такой шалости для того, чтобы вылететь отсюда со свистом. Но это и хорошо. Свое платье, в котором прибыла сюда, я бережно хранила в шкафу и ждала, когда оно мне пригодится. Фенрир. Я мотнула головой и зарисовала следующий герб, на котором красовался олень с ветвистыми рогами. Животное стояло на задних ногах, а передними рассекало воздух перед собой. Нельзя никого подпускать. И пусть я начинаю чувствовать что-то странное к этому человеку, нужно держать себя в руках. Пресечь все возможное общение. Я не могу нарушать правила ордена. Не могу. Перо с треском преломилось в моих руках. Я перевела удивленный взгляд на сломанную письменную принадлежность и тихо выдохнула. «Возьми!» Курчавый парень передал мне тонкое белое перо, такое же, как только что было у меня. «Спасибо!» Я легко улыбнулась. «После занятия верну». Но сосед по столу меня уже не слышал. Он что-то усердно зарисовывал в своем блокноте. Стараясь хоть как-то вникать в унылые повествования преподавателя, я набросала герб с огромной огненной птицей, раскинувшей свои крылья в полете, и подперла кулаком щеку. «Мишель Норрисдан смелый вошел на престол не так давно, всего лишь 583 года назад», — заговорил преподаватель, тыкая указкой в герб с огненной птицей, которую с первого взгляда можно было принять за феникса. Вот только крылья были кожистыми. 200 лет под их гербом и флагом шли завоевательные войны. Это при том, что Норрисданы не сдавались и под напором демонов, оттесняя их к северу. Королевство Меркулеон, находящееся на юге и граничащее с королевством Йос и герцогством Фанхаш, ныне занимает пятую часть третьего материка и за глаза именуется империей. Хотя последний король, который почил не так давно, во всех документах подписывался королем. Норрисдан. Норрисдан! Я рисковала сломать второе перо и потому отложила его в сторону. «Черт!» Мысли роились в голове, как потревоженные пчелы. Больно жалили. Окончание занятия я все же дождалась. И, вернув сострадательному сокурснику перо, схватила сумку и вылетела из аудитории. Думать о том, что вторую половину лекции я попросту прослушала, сейчас не хотелось. С этой проблемой буду разбираться позже. А сейчас... Сейчас мне жутко хотелось набить лицо одному принцу, который вначале воротит нос от простолюдинов, а потом пытается зачем-то сблизиться. Сбивал меня с толку своим поведением. Делал вид, что хочет помочь. Помочь простолюдинке. Предупредить. Зачем? Ответа на этот вопрос у меня не было. Я не понимала до конца свои эмоции и от этого еще сильнее колотила. Какое мне, по сути, дело, принц он? Герцог или барон? Фенрир просто студент Академии Галлейн, такой же, как и все остальные. Почему меня так разозлило то, что он ничего мне не сказал? «О, теневая, да что со мной происходит?» С этими мыслями я обнаружила себя в столовой, куда обычно приходила после первых двух утренних занятий. Опустившись за свой любимый стол у самого обрыва, откинулась на спинку стула, прикрыла глаза и постаралась успокоиться. «Приятного аппетита!» Мелодичный голос прозвучал, как обычно, после материализации завтрака, обеда или ужина. «Спасибо», — шепнула я, открывая глаза и переводя взгляд на кусок ароматного мясного пирога. Есть совершенно не хотелось. Потянувшись за стаканом с горячим неизменным чаем, повернулась лицом к пропасти. Деревья сбрасывали разноцветные листья, устилали ими землю. Трава желтела и обрамляла берега широкой виляющей реки. Вода в ней потемнела, рыбы больше не выпрыгивали, не грели бока в теплых лучах солнца. Ведь светило спряталось за тяжелыми серыми облаками, которые плыли под действием сильного ветра на запад. «Вот ты где!» Рядом раздался голос, который я бы слышать сейчас совершенно не хотела. Не хотела бы ровно до тех пор, пока не разобралась в себе и не смогла решить, что на этого человека мне все равно. «Чем могу помочь, ваше высочество?» Я елейно улыбнулась и повернулась к принцу Меркулионского королевства лицом. Фенрир сжал руку, которая лежала на столе, в кулак. «Когда собирался мне об этом сказать?» «Как только бы ты спросила». «Спрашиваю». «Но ты ведь уже и так все знаешь». «Знаю». Повисла тишина. Студенты в столовой спокойно доедали свои порции. Некоторые бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды, но никто напрямую не смел наблюдать за разворачивающейся ситуацией. «Приятного аппетита!» Зазвенел голос, а перед Норизданом появилась тарелка с куском пирога и стакан с чаем. «Айрин, я...» «Не думал, что эта информация важна?» Фыркнула я, впиваясь ногтями себе в ладони. «Конечно! Ведь если пытаешься с кем-то подружиться, то лучше начинать это со лжи! Или это была не попытка подружиться?» «Чего ты добиваешься, принц?» «Я не лгал тебе!» «Да, просто не сказал. Умолчал. Это тоже ложь!» Где-то на границе разума промелькнула мысль, что я не имею никакого права требовать от него быть со мной честным. Не имею права разговаривать в таком тоне. Но к такой мысли, кажется, пришла только я. «Можно подумать, ты много рассказываешь о себе!» В этот раз Фенрир нагло усмехнулся. «Но я не требую от тебя душещипательной истории, потому что не хочу доставлять неприятные чувства». Тихо скрипнув зубами, я встала из-за стола. В это мгновение я ненавидела свою эмоциональность, его скрытность и студентов, собравшихся в столовой. «Надеюсь, что на этом со всеми недоразумениями мы с вами, ваше высочество, разобрались. Благодарю за внимание, которое вы мне уделили. Но, увы, простолюдинка не имеет права общаться с принцами, как с равными. Засим откланиваюсь». И я впрямь легко поклонилась и, отодвинув стул, сделала первый шаг к выходу. «Почти!» — голос Фенрира звучал глухо. «Я не просто так к тебе подошел. Возьми!» Парень протянул мне книгу со странной серебристой руной на обложке. «Я достал ее. Вернешь Тамарту, как изучишь все, что тебе нужно!» «Спасибо!» Наступив на глотку гордости, я забрала книгу и вылетела из столовой.